Глава 17. «Видишь ли, Хильда, — сказала Конни, когда они после ленча подъезжали к Лондону, — ты никогда не знала ни настоящей нежности, ни настоящей чувственности. А когда испытываешь и то, и другое одновременно, да еще с одним и тем же человеком, это ни с чем не сравнимо. Ради всего святого, не похваляйся своим любовным опытом, — отвечала Хильда. Мне никогда еще не приходилось встречать мужчин, которые были бы способны на настоящую близость с женщиной, могли бы полностью отдавать ей себя. Вот что мне нужно от них. Я вовсе не нуждаюсь в их самодовольной неряшке, обтянутой черной рыхлой материей или облаченной в траурную ткань тощие жерди, или же стройные, молодые, но лишенные всякой выразительности ноги, в которых нет ни страсти, ни нежности, ни чувствительности, просто приспособление для ходьбы, даже не чувственные, как у ее отца. Те, у кого подобные ноги, запуганы до такой степени, что перестали существовать. А вот женщин ничем не запугать. У большинства из них какие-то тумбы вместо ног, настолько чудовищные, что могли бы оправдать убийство их обладательниц. Или жалкие тонкие спицы. Бывают и стройные, аккуратные ноги в шелковых чулках, но без малейших признаков жизни. Как все-таки ужасно. Миллионы бессмысленных ног — бессмысленно снующих повсюду.